Господу вся земля, о спасении Его говори. Его чудеса и слава возвещаются по всей земле. Возвещаются по всей земле. Господь велик силой и могуществом, ликуй, ибо Господь царствует. Будем праздновать день спасения с новой песней на устах. Бог нас возлюбил, Бог нас воскресил во Христе на небесах. Будем славить Господа в наших сердцах. Будем славить песни на устах. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Господь велик силой и могуществом, ликуй, ликуй, ибо Господь царствует в небесах. Садитесь. Дальше будем слушать. Детки, пожалуйста.